У него 25 лет выслуги. У меня тоже, усмехнулся подполковник. Ни я, ни он, без пенсии не останемся. Даже если вы меня под статью подведете, все равно, по закону не положено. А с этой шпаной решим вопрос, обещаю. Мне понравился подполковник. Чем-то он напоминал моего знакомого, ныне уже, увы, покойного, полковника Горбунова, бывшего начальника УВД моего города. Фронтовик, имевший боевые ранения и 3 инфаркта, полученных из-за его принципиальности в отношении с партийным начальством. Горбунов, помнится, сказал такую вещь: «Будь у меня такой подчиненный, как Глеб Жеглов, уволил бы сразу. Грош цена оперу, который не может отправить вора в тюрьму законными методами». Наша группа захвата терпеливо сидела в бронированной «Газели». Этих парней я помнил, они отбивали меня из лап разъяренной девицы и неандертальцев. Сидеть по жаре в брониках, нужно иметь большое мужество. Забираясь в машину, генерал изрек: «Смелый мужик, полицейский этот, не быть ему полковником. Может, к себе возьмете?» – предложил я. «Не поверю, что это невозможно. Ну, теоретически, переманивать офицеров из одного ведомства в другое нельзя. Практически. Можно, но не стоит. Пусть в полиции нормальные парни работают, а не только хрюндели». Повернувшись к парням, генерал спросил: «Ну, орелики, фитиль я вам позже вставлю. Куда киллеров дели?» «Я сейчас с нашими связывался», — доложил старший группы, которого все звали Кум. «Живого, с огнестрелом, скорая в больницу повезла, а второй, которому в лоб засветили, так и лежит, труповозки ждут. Чем это вы его, камнем, что ли?» «Да вот, майор наш инициативу проявил», — недовольно буркнул генерал, косясь на меня. «Говорил же, живым надо брать, а он...» «Так нужно было товарищу майору табельное оружие дать», — предложил Кум. «Как же он без оружия-то?» Я смущенно потупился, а генерал заржал. «Видимо, сказалось-таки нервное напряжение. И не поймешь, что больше напрягло моего начальника, покушение или теплый прием. Но, к счастью, генерал не стал меня сдавать парням, а иначе позора не оберешься». «Поехали», — махнул рукой генерал. «Отвезем товарища майора в офис, а сами кое-чем займемся». Группа захвата была не очень-то в курсе, почему какому-то майору положен собственный офис, но вопросов генералам парни задавать не привыкли. «А мне что делать?» – поинтересовался я. «Кабинет осваивай, кофе пей, с Ксюхой поговори», – пожал плечами Унгерн. «Вспомните родную школу». «Да», – вдруг вспомнил генерал. «А где твои ксивы? Их же у тебя две должны быть, только одна, та, что в высоком кабинете получил». Вытащил я из внутреннего кармана свою красно-золотую, слегка подмоченную в болотах, ксиву полномочного представителя президента. Не раскрывая, показал начальнику. «А менты, они что, ее не нашли?» — удивился генерал, а потом догадливо хмыкнул. «Опять твои фокусы, ну, вроде того», — неопределенно отозвался я. «Не хотелось мне этой ксивой трясти, вот ее и не приметили. А ГБшную я так и не получил». «Надо забрать», — сказал генерал. «Давно в отделе кадров лежит, пригодится может». «Получим», — пообещал я, хотя не очень еще понимал, какая польза от новой ксивы. «Подожди», — вспомнил генерал, — «тебя же при мне обыскивали и не нашли. Как так?» Глаза отвел. «Не, каково, а?» — на изумленный возглас генерала откликнулся один из спецназовцев. «Я, когда маленький был, в деревне жил, а по соседству бабка ведунья, не помню уж, как ее звали, на приворот отворот ворожила. К ней, бывало, девки ходили, чтобы парня присушить, а бывало и наоборот, парни, если девка не нравилась. Так бабка это, так делала, что девка того парня и не замечала. У нас тоже одна бабка-ведунья жила», — вспомнил Кум. «Самогонку гнала чистейшую, как авиационный керосин ее бабы бить пытались, чтобы мужиков не спаивала. А участковый, тот вообще бедный был, раз 100, наверное, пытался поймать, глухо. Придет, бывало, с понятыми аппарат искать, а бабка ему глаза отведет, а потом его понятые под белые ручки домой ведут». Под общий хохот мы подъехали к офису. Я вышел, пошел к дверям, а газелька куда-то уехала. «Ну, генерал знает, что делает». «Вы куда, гражданин?» — преградил мне дорогу один из секьюрити, когда я вытащил пропуск. «Сюда», — кивнул я на турникет. «А», — открыл рот охранник, но, всмотревшись, отступил в сторону и вытянулся в струнку. «Извините, товарищ полпред, не узнал». «Вольно», — кивнул я, проводя полоской по магнитному замку. «Можно меня Олегом Васильевичем меня звать. Ожидал какой-нибудь пакости, вроде блокировки или выхода из строя всей системы, но турникет послушно ушел в стороны. И чего вдруг охрана засуетилась? «Олег Васильевич, а чем вы замок открыли?» — испуганно спросил охранник. «Как чем?» «Тем, что дали, тем и открыл», — удивился я и посмотрел на пропуск. «Да, так и думал, что перепутаю». Вместо пропуска открыл электронный замок кредиткой. Оставив вахрачиповцев застывшими от удивления, поднялся на второй этаж, в свой кабинет. Окинув взглядом приемную, невольно попятился. За столом сидела Ксюха, бледная, как осенняя поганка, но с пистолетом в руке. Мелькнула мысль закрыть дверь и бежать вниз, к охране. «А уж пусть они сами разбираются, не успею», — грустно констатировал я. А получать пулю в спину не хотелось, но сблизиться с девчонкой, хотя бы на шаг, каратистка, а мне, пофиг, я тоже не успевал, и кинуть, как на грех, было нечем. «Ладно, вот он я», — усмехнулся я с горечью. «Можешь стрелять». «Я не в вас хотела», — пролепетала Ксюха и поднесла пистолет к виску. В один прыжок я пролетел приемную, выбил пистолет из рук девчонки и закатил ей такую затрещину, что у меня у самого в ушах зазвенело, прихватив с собой пистолет, чтобы ей не пришла в голову какая-нибудь глупость. Прошел в кабинет. Вроде, там должно быть зеркало. Только, где же оно? Зеркало отыскалось там, где и положено, в комнате отдыха, примыкавшей к кабинету. Живут же люди. Позавидовал я, осматривая апартаменты, еще не задумываясь, что они мои. Там был кожаный диван, мини-холодильник и столик с кофейным аппаратом. Не удержавшись, сунул нос в холодильник. Возмутило, что он оказался пустым. «Надо Ксении разнос устроить», — отметил я с пробудившейся начальственной брюзгливостью. «Пусть хоть пельмени купит, колбасы». Но больше всего мне понравилось, что к комнате отдыха примыкал и санблок, душевая кабинка и туалет, причем раздельные. «Да тут жить можно», — возликовал во мне учитель, привыкший жить от зарплаты до зарплаты, а не человек с приличными деньгами и полномочиями. «Хорош полпред», — уныло думал я, разглядывая себя в зеркале. Левую половину представительской физиономии занимал фингал, уже начинающий синеть, а правую – ссадины и царапины. Куртка и брюки зияли непонятными дырами и перемазаны. Решив освободиться от сбруи, пистолет то все равно утерян, скинул куртку и обнаружил, что рукав у рубашки оторван, когда и успел. Побывал в отделении полиции, называется. Когда выбрался из логова цвергов, выглядел приличнее. Увидел бы меня сейчас гарант Конституции, стопудово лишил бы всех мандатов и полномочий. И переодеться ни во что, — загрустил я. Махнул рукой, разделся и пошел под душ. После прохладного душа стало гораздо лучше. Даже физиономия в зеркале понравилась больше. Только, синевы стало еще больше. Натянув на мокрое тело драную одежду, сделал себе памятку обзавестись сменным гардеробом. Выглянув в приемную, чувствовалось, что Ксюха успела всласть нарыдаться, но еще не остановилась и «сейчас будет продолжение». Увидев меня, всхлипнула. «Мне уже все равно никто не поверит, а сыворотку колоть будут, так лучше самой застрелиться». «Ага, непременно застрелишься, из ухвата». «Попозже только», — примирительно сказал я и попросил. «У тебя ничего нет, чтобы синяки свести, бодяга какая-нибудь?» Как не мешали слезы, но свое дело она знала. Ксюшка вскочила, ринулась к шкафу и вытащила из него большую коробку. Откинув крышку, принялась выгребать содержимое. На пол полетели какие-то пакетики, бутылочки, тюбики. «Есть!» — торжествующе прокричала девушка, демонстрируя баночку, вроде майонезной, в которой темнело какое-то подозрительное содержимое. «И что сие?» — поинтересовался я с недоверием. «Специальная паста для сведения синяков, заживление ссадин, от ожогов помогает. На вид, конечно, не очень», — призналась Ксюха, сдирая с горлышка вощеную бумагу. «И на запах», — принюхалась девушка, отвернув в сторону носик. «Ее мне спецназовцы презентовали, когда на стажировке была. Мы по горам лазили, я себе все коленки сбила. А пастой помажешь, и боль пройдет, и ссадины к утру заживали. А еще, у меня же от тренировок все костяшки были сбитые, а теперь чистенькие. И от комаров хорошо». «Да, все комары от одного запаха разбегутся», — вздохнул я, но деваться было некуда. «Амбре, конечно, то еще, не то, дохлая мышка за плинтусом, не то, котик пописал. Ну, авось выветрится. Давайте», — воинственно повернулась ко мне Ксюша, зачерпнув пальчиками волшебную пасту. Я подставил свою драную физиономию, а Ксюшка, старательно и нежно принялась втирать в ссадины и ушибы чудодейственное снадобье. И, действительно, боль отступила. Не удержавшись, взял ее ладонь, не по-девичьи, жесткую и поцеловал. Девушка смутилась и принялась собирать раскиданные лекарства. Небрежно захлопнула крышку, засунула коробку в шкаф и повернулась ко мне. «Олег Васильевич, вы тоже меня кротом считаете? А почему тебя кто-то должен им считать?» Ответил я вопросом на вопрос. «Это же очевидно», — жестко усмехнулась девушка. «Камеры в вашем кабинете. Потом, покушение у кафе. А кто знал про кафе, кроме меня? Давай, там поговорим», — кивнул я на дверь в свой кабинет. Приемная не казалась надежным местом. Я не стал занимать начальственное кресло, сел на стул и кивнул Ксении на место рядом. «Пистолет верните», — попросила она. «Если сомневаетесь, можете обойму забрать. У тебя в ящике еще одна», — усмехнулся я. «И заначка где-нибудь лежит». «Откуда?» — ненатурально вытаращила на меня глазки Ксюша. «Нам патроны на стрельбы по счету выдают, каждую гильзу проверяют». «Ксения, не смеши меня. По нормам, две обоймы положено. Одна в рукоятке, вторая в столе где-нибудь. А заначка? Чтобы оперативному работнику, хоть он под секретаршу работает, патрон другой не умыкнуть. У тебя, с той же стажировки, не меньше обоймы осталось. Да, а насчет табельного оружия, будем считать, что ты его мне на хранение сдала. Я расписку напишу». «Так, мол и так, майор госбезопасности Кустов А.В. взял на временное хранение табельное оружие старшего лейтенанта». «Ну и так далее. Весельчак вы, Олег Васильевич. Каким в школе были, таким и остались», — покачала головой Ксюшка. «А мне не до смеха. Я же знала, куда работать, то есть», — поправилась она, — «куда служить иду. Нам на высших курсах показывали, что с человеком укол делает. Извините за грубость, но из всех щелей течь будет, а потом уже крыша поедет. А потом что, дурка, до конца дней? Меня сегодня же в оборот возьмут, и вы заступаться не станете. Вон, как вы вскинулись, когда пистолет увидели. Решили, что я сейчас в вас стрелять начну. А ты поставь себя на мое место. Ты только что отбивалась от киллеров, потом, тебя промурыжили в полицейском участке. Ты идешь к себе, а там, дядька с пистолетом в руке. Ну, как, да, картинка», — после некоторой паузы сказала девушка. «Я что-то и не подумала, а ведь вы правы. Голова не болит?» — поинтересовался я, начиная переживать из-за затрещин, которые выдал девчонке. «Есть немного», — призналась Ксения. «Тяжелая у вас рука, товарищ полпред. Извини, это я так, сгоряча», — пряча глаза от стыда. «А, ничего», — отмахнулась Ксюха. «На тренировках еще и не то бывает. А когда мне сыворотку засадит, еще и не то будет». «Ох, Ксюшка», — покачал я головой. «Знаю я, что это такое. Штука малоприятная. Что такое сыворотка, правда, я помнил по собственному опыту. Когда тебя выворачивает наизнанку, голова взрывается, а боль такая, что готов стащить с себя шкуру через голову». Ксения недоверчиво посмотрела на меня, а потом пожала плечами. «Ну, вы-то человек особенный. Камеры глушите, в кабинете появляетесь, неизвестно откуда. А я простая девка. Как представлю, что я кричу, извиваюсь от боли, худо становится. Но это-то еще ладно, но после сыворотки человек перестает быть человеком. У меня мама целый год в коме лежала, мы на ней памперсы меняли, обмывали. Я такой жизни не хочу. Лучше дайте мне пистолет, Олег Васильевич. Я застрелюсь, и всем спокойней будет». Я почувствовал, что начинаю злиться. Такое со мной бывало очень редко, но, как говорят, метко. Мои ученики, которым доводилось пережить приступ моей злости, долго потом ходили с опущенными глазками и прижатыми хвостами. «Слушай, ты, маленькая дрянь, ты еще и в жизни-то ничего не видела, а уже стреляться собралась. Никто тебя, дуру, ни в чем не подозревает. Ни я, ни Унгерн. Если застрелишься, тогда точно, тебя виноватой будут считать, и никто никаких сывороток тебе колоть не будет. Еще, сыворотку на ее, на дуру, переводить, пистолет ей». На удивление, вспышка подействовала на Ксению отрезвляюще, как пощечина на истеричку. Она заулыбалась, порозовела, а я, ворчливо, но уже мягче, буркнул: «Не пистолет тебе, а по заднице настучать, так и настучите». Яростно весело отозвалась Ксюха, вскочила со стула и, опершись руками о стол, задрала юбку. «Так думаешь, не настучу?» — так и взвился я. В запале шлепнул по ее попке, обтянутой ажурными трусиками. «Ой, не так сильно. взвизгнула Ксюшка. «Больно же», я добавил, «но уже, не так сильно». А дальше, мои руки стали действовать как бы сами по себе, сминая трусики и, приспуская невесомую ткань вниз. «Осторожно», только и сказала Ксюшка, стряхивая интимную деталь с туфельки. «Может, будь это в другое время и не при таких обстоятельствах, то я помнил бы о табу, учитель ученица и, неважно, что ученица уже давным-давно закончила школу. Видимо, такая разрядка потребовалась нам обоим. Ну, а кто бы из мужчин устоял, если он не Боря Моисеев? А вы мои трусики порвали», — обличительно заявила Ксюшка, приводя себя в порядок. «Прости», — потупился я, — «и за трусики и вообще. Дурак вы, Олег Васильевич», — улыбнулась Ксюшка. Подошла ко мне, нежно поцеловала, прижалась и шепнула в ухо. «А мне понравилось. Врешь ведь», — усмехнулся я. «Старый я уже, а вы и не старый. Самое смешное, что вы сейчас кажетесь моложе, чем тогда, когда я в школе училась. А ведь вам тогда лет 35 было, еще бы. Мне самому в 17, да и в 20 лет, все, кто был старше 30, казался глубокими стариками. Зато, после 40 стали казаться детьми все, кому еще нет 30. Ксюш, а ты на меня не сердишься?» Осторожно поинтересовался я, обнимая девушку за талию. «Я ж говорю, дурак вы, Олег Васильевич», — ответила Ксюша, обхватывая меня за шею и целую в губы. Оторвавшись, лукаво улыбнулась. «Ну, если бы я сама не хотела, как бы вы меня заставили?» «Ага», — усмехнулся я, — «ты ж у нас каратистка, черный пояс, взяла бы, вот так». Сжал я ее пальчики в тигровую лапу и приложил к своей груди. «А я бы уж посильнее», — усмехнулась девушка, осторожно проведя удар, или, с левой. Сделала Ксюха страшные глаза, пытаясь сопроводить слово делом, но промахнулась. Раззадорившись, девчонка пыталась достать меня и так и эдак. Потом даже сбросила туфельки и принялась работать ножками. Очень эффектно смотрелась, как моя секретарша делала мельницу. Задравшаяся юбка, из-под которой торчали трусики. Но, все-таки, жалея меня, Ксюшка била не в полную силу и двигалась очень медленно. Я, подыгрывая барышне, уворачивался от ее рук, проскальзывал и, время от времени, шлепал ее по попе. «Так-так», — услышал я голос моего начальника подчиненного, отчего едва не проморгал удар, но успел отойти, а Ксюшка, не рассчитав силы, упала на пол. «Здравия желаю, господин генерал», — поприветствовал я Унгерна, появившегося на пороге, как тень отца Гамлета. «Извините, товарищ генерал», — отозвалась с пола запыхавшаяся Ксюха. Отдышавшись, девушка встала. «Еще раз извините, Олег Васильевич, вы где так натренировались?» «В смысле, натренировался?» «Не понял я». «Ну, вы же меня загоняли, как не знаю кого. Меня так на курсах молодого бойца не гоняли». «Все равно, не понял, где я тебя гонял?» «Господа офицеры, это ничего, что я вмешаюсь», — весело спросил начальник. «Ксюше, замечание, за то, что приемную оставила. Что за дела?» «На столе, монитор включенный. Между прочим, запись из кабинета идет», — со значением добавил Унгерн. «Я вот, зашел в приемную, посмотрел. А, открыли мы с Ксюхой рот. Я уже самую концовку застал. Думал, подожду немножко, чтобы людей не смущать». Глянул и обалдел. Ксения по кабинету скачет, как коза. Решил, крыша у девушки съехала. Пригляделся, так и вашу фигуру заметил, господин полпред. Только, смазанную, словно не живой человек, а бэтмен бегает. Вот и я говорю, загонял меня Олег Васильевич. У него скорость такая, что я не то, что ударить, я его увидеть не могла. Да, неподдельно удивился я, а я думал, что ты специально медлишь. Ага, как же, фыркнула Ксюшка. Вначале то, может и да, а потом, зло взяло. Думаю, ах ты, хоть разочек, да вдарю. Разрешите идти, застеснялась Ксюха. Идите, благосклонно кивнул генерал и уже вслед за уходящей девушкой добавил. И, выбросите с головы мысли, что тебе кто-то не доверяет или считает кротом. Спасибо. Не по уставному отозвалась Ксюха и выскочила. Когда мы остались наедине с генералом, я почувствовал себя неловко. Вернее, почувствовал, что мне сейчас будет втык, и не ошибся. «Ты что творишь, майор? Тебе что, кроме подчиненных трахать некого, а? Подождал бы до вечера, съездил на Тверскую. Мне же теперь девчонку придется куда-нибудь переводить. Куда-нибудь, поближе к вашей исторической родине. В Белозерск, на рыбоконсервный завод. Чтобы секреты врагу не достались. А зачем нашим врагам тайны консервирования?» — спросил я генерала. «Вот и я думаю, Зачем им такие тайны? Мне ж, в принципе, не жалко. Не мое это дело, да и кабинет, в общем-то, ваш, господин представитель. А разве я на мониторе был? Слегка удивился я. Ты, нет, не стал врать, генерал. А вот Ксения, да, была. Радуйся, что ни один враг не скажет, чем это таким девушка занималась. Может, репетировала, а генерал-майор Унгерн догадался, усмехнулся я уже веселее. Ну, несложно было догадаться, и не радуйся, мало ли, что тебя не было видно. Знаю по печальному опыту, не своему, что такие вот отношения ни к чему хорошему не приводят. Мне хотелось шаркнуть ногой, понурить голову и, как нашкодившему школьнику, ответить. Я больше не бу, но решил промолчать. Да, а чего тут Макар лежит? Углядел шеф пистолет, который я сунул на подоконник. Вы что, перестрелку хотели затеять? Это ж неволенный пистолет. Ксюшка стреляться хотела, заложил я девчонку. Унгерн, приложив палец к губам, показал на объектив. Не работает, улыбнулся я. Только, не спрашивай, господин генерал, почему? Сам не знаю почему, но знаю, что не работает. Да, ну, ладно, проехали. Стресс сняли, знакомо. Я теперь и другое понял. Кстати, пистолет забери. В чем это он? Взял я из рук начальника свой АПС. Вся рукоятка была в чем-то коричневом и липком. Как я понимаю, в мозгах. Ничего, отскребешь, отмоешь. Ты его так засадил, что полчаса вытащить не могли. В лоб, словно из помповухи пальнули. Но лучше тебе что-то другое завести. Молот там, боевой, томагавк. Я думал, как это ты умудрился того злодея завалить. Он же, по-любому, тебя застрелить должен был. Ну, не может человек бросить предмет так, чтобы он летел быстрее пули. Тут, извини, физика. А посмотрел, как ты с Ксюшкой воевал, скорость твою оценил и понял, что физику я плохо учил. Либо, ты уже не человек. Глава 5. Отдых после боя. Ну, поехали, майор, поехали. Вскочил Унгерн с гостевого стульчика. Я же обещал тебя настоящими пельменями накормить. Я в задумчивости посмотрел на монументальные часы, показывавшие 4 виноват. 16 часов. Батюшки, так и всего-то 4 часа прошло. Точно помню, что обедать уходили в 12. За каких-то 4 часа успели пообедать, повоевать, посидеть в обезьяннике, а потом еще кое-что. С готовностью вскакивая из-за стола, я все-таки поинтересовался. А до скольки у нас рабочий день? Выйдем позже, в пробку попадем, озабоченно отозвался генерал, не соизволив ответить на вопрос. С другой стороны, кто мне будет устанавливать рабочий день? Да и кто знает, есть я на службе или нет. Генерал стремительно прокатился по приемной, на ходу сделав ручкой Ксении. Мне пришлось напрячься, чтобы не отстать. Куда и девалась хваленая скорость. Выкатившись на крыльцо, Виктор Витальевич махнул указательным пальцем и побежал в сторону служебной стоянки. Огибая крутые тачки, в марках не силеный, BMW от Мерседеса не отличу, но не на «Жигулях» же в конторе ездит. Генерал подвел меня к солидной, даже я понял, что не дешевой, машине темно-вишевого цвета, с надписью «Форд» на решетке, нежно погладил ее по крыше, а потом, углядев что-то нехорошее, сердито заурчал и полез за носовым платком. Не дотянулся, сволочи, опять насли, выругался генерал. Сдерживая смех, я забрал у начальника платок и вытер какашку. Вчера на мойке были, мне ее с шампунем драили, а эти... крысы летучие, пожаловался Унгерн и погрозил кулаком в сторону символов мира, расхаживающих тут и там. На грязную не гадит, голубь знает, куда какать. Глубокомысленно изрек я, пытаясь вернуть генералу грязный платок, но тот лишь брезгливо отмахнулся, показывая, выбрось, куда-нибудь. Скомкав платок, запустил им в голубей. Жаль, ничего тяжелого в нем не было, не долетел. Садись, товарищ полпред, и пристегнуться не забудь. Поерзал генерал в кресле. Унгерн не пытался ни превысить скорость, ни обогнать кого-либо. Вел уверенно и аккуратно. Кажется, даже все правила соблюдал. Опять-таки, мне безлошадному сложно судить. Ехали молча, то есть о делах не говорили. Да и кто будет говорить о делах в машине? Мне бы прибарахлиться, сообщил я генералу, критически глянув на свои брюки и демонстрируя рваную куртку. Сейчас супермаркет будет. Ты, на второй этаж, где одежда? А я продуктов прикуплю. 20 минут хватит, должно, прикинул я. Свернув к магазину, генерал вдруг передумал. Сиди в машине, сам что-нибудь куплю. Еще за бомжа примут. Почему за бомжа? Обиделся я. Не такой уж и бомжеватый. Ну, драный слегка. Драный, ладно. Но пахнешь, словно год на помойке жил. Тебя Ксюшенька чем намазала? Пастой чудодейственной, от ушибов и прочего. Ну, кивнул я, задумчиво принюхиваясь к себе. А ведь и впрямь воняет. Как-то и забыл. Ей, дурочке, не сказали, что эту мазь только в полевых условиях можно использовать. Медвежий жир, бодяга, кровохлебка. Кто? Удивился я. Трава такая, кровохлебка. Кровь останавливает, пояснил генерал. Штука неплохая, но лучше на свежем воздухе. Медвежий жир, он и свежий воняет, будь здоров, а когда полежит, труба. Я всю дорогу нос в окне держал, а все равно, круче только сенная труха на кобыле и моче. Зайдешь, такой, вонючий, от тебя все продавцы разбегутся и охрану вызовут. Не будешь же ксивой размахивать, сколько, поинтересовался я, вытаскивая пухлую пачку. А в сейфе оставить не мог, вздохнул генерал. Вытащил из пачки пару бумажек по 5000, критически посмотрел на меня. Ага, 48-50, рост почти 180. Я вздохнул, провожая взглядом спину генерала. Вроде, чего жалеть, особо не убыло. Но когда первый раз в жизни держишь в кармане 500 000, начинаешь переживать из-за каждой тысячи. Наверное, потому богатые люди и богатые, что им жаль расставаться с деньгами. Сидел в машине, выходить было лень. Воровски закурил, пряча сигарету в кулаке. Мало ли, охрана на стоянке увидит, начнутся претензии. Прежнего удовольствия дым не доставил, зато стал не так заметен запах волшебной пасты. Вот, не сказал бы генерал, не заметил бы. Странно, обычно как раз отличаюсь чувствительностью к запахам. А еще, усмехнулся я мысленно, а как барышня со мной целовалась, то с таким вонючим, из-за стресса, или, верно говорят, что от мужчины должно пахнуть чуть слабее, чем от козла. Пытаясь отогнать от себя мысли о Ксюхе и ее обонянии, в конце концов, ее проблемы, поймал себя на том, что совсем не думаю об измене. Да, а кому я, собственно говоря, изменил? Первой жене, с которой прожил больше 20 лет и которую очень люблю. Машке, которая тоже моя жена и которую я тоже люблю. Обеим, ехидно поправили меня остатки того, что когда-то называлось совестью. В застеколье, помнится, совесть вспоминал, плакался Ярославу, потом успокоился. Не я первый, кто живет на две семьи, не смертельно. Если есть возможность, финансовая, прежде всего, то какой мужик, фу, терпеть не могу этого слова, но мужчина тут не подходит. Ладно, какой самец не хотел бы иметь двух жен? Обычно проблемы возникают из-за того, что какая-то из жен узнает о существовании соперницы. Если иметь жен в разных странах, так они ничтожно малы. В моем случае, семьи существуют в разных пространствах. Но семья – это семья. Одна, две, кому как повезет. В прежние времена, когда у меня случался, скажем так, некий загул налево, не сумел отказать одинокой коллеге, которую провожал после вечеринки, или сам же эту коллегу и уговорил, не суть важно, месяц, не меньше, маялся. Не то угрызениями совести, не то дурью. А сейчас мне было как-то по барабану, равно как и то, что несколько часов назад проломил череп человеку. Может, Унгерн прав, задаваясь вопросом, а человек ли я, куча открывшихся возможностей. И не исключено, что это не все. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Придется терпеть, или, говоря по-умному, принять как данность. Впрочем, утешил я сам себя. Кое-что во мне от человека осталось. И не просто от человека, а от бюджетника, привыкшего считать копейки. Ну и еще, сам факт того, что я еще занимаюсь самокопанием. Наконец-таки явился Юнгерн, забрасывая на заднее сиденье целую охапку пакетов, сказал: «С тебя еще 2000. Чего уж такого и накупили-то?» Возмутился я, но покорно полез за деньгами. «Вообще-то, мог бы и простить 2000, не разорился бы, товарищ генерал». «С запасом брал», — ответил генерал. «С меня бери пример». И, точно, одежда самого Унгерна была безупречна. А я уж было подумал, что пресловутая немецкая аккуратность спасает даже в каталажках. А он просто запас имеет. «Мы вообще, куда едем-то?» — поинтересовался я. «Пельмени лепить», — отозвался генерал. «А ты что подумал? А я бы не удивился, если бы Унгерн, вводя в заблуждение врагов, рванул бы сейчас к тому самому заветному месту, на полянке, где должны были приготовить трупики цвергов. По хорошей дороге, вроде, дорога от Москвы до Грязовца неплохая, часов за 5-6 осилим. И в зеркало не поглядывай, никто за нами не едет. Группу захвата я распустил, оперативники в разгоне, работают, а личной охраны мне не положено. А мне, поинтересовался я, дашь задание Ксюхе, она узнает. Только, тебе оно надо? Я представил, как мордовороты в костюмах, выскакивают, открывают мне дверку, прикрывая телами мою полномоченную фигуру. Бегут впереди меня, пугая кошек и изумляя бабушек на скамейке, переговариваясь. Первый-первый, я второй. Вхожу в подъезд. Все чисто. Заводи объект. Стало смешно. Вот-вот, одобрительно отметил генерал, хотя и не смотрел на меня. Цирк тебе устроит, а толку? Не помню, чтобы кого-то от снайпера уберегли, если ты не по первому списку идешь. Тут оцепление, вертолеты, проверка. Но по первому списку только первые лица идут. Мы въехали в маленький дворик, окруженный пятиэтажками. Не зная, даже и не скажешь, что это Москва. Чистенько, тихо. Ну, дети галдят, так это хороший шум. Разве, что, въезд во двор преграждали штыри, которые Унгерн убрал нажатием пульта. Штука удобная. Не то, что мой проходной двор, через который катаются все, кому не лень. Но и штырями меня не удивить, видел в нашем поселке для новых русских. Может, самому туда перебраться? Пожалуй, с такой зарплатой возможно. Да что мелочиться, можно и в столицу переехать. Знать, столица та была, недалеко от села, вспомнился почему-то конек-горбунок. И чего вспомнился? Видимо, подспудно знал, что жить теперь мне придется в Застеколье, а жена и дочь, пусть сами решают, где им жить, в столице ли, еще где, надо будет решать. Тьфу ты, разозлился я на самого себя. Кто тут недавно уговаривал себя, что это все нормально, интеллигент, хренов, пакеты возьми, кивнул генерал на покупки. Ну, ни хрена себе, нашел носильщика, возмутился я, забирая пакеты. Ничего, от самонадеянности помогает, насмешливо обронил Унгерн, придерживая дверцу, недовольно покрутил носом. Навоняли вы, товарищ полпред. Ладно, выветрится. Виктор Витальевич запер машину, по-хозяйски оглядел двор и важно, брюхом вперед, пошел, не оглядываясь. А я, майор и полпред, тащился за ним, как не знаю кто. Пятиэтажка оказалась не так проста, как показалось в начале. В просторном фойе, перед компом сидел охранник и разгадывал кроссворд. Опять вахрачиповец. Завидев генерала, он даже сделал вид, что пытается встать. В мою сторону парень только носом покрутил, но ничего не сказал. «Вот тут я и живу», — обронил генерал, вводя меня в просторную прихожую. «Ванна, там, мусорный пакет, тут, упакуешь свои лохмотья». Пока я мылся, пытаясь хозяйскими гелями смыть с себя волшебные запахи, одевался в обновки, генерал, не мудрствуя лукаво, прикупил мне несколько пар джинсов, рубашек и джемперов с куртками. На кухне уже шла работа, шумела электромясорубка, замешивалось тесто, что-то шкварчало. Унгерн, в белоснежном фартуке, священно действовал, нарезал лук. Ну и личико у тебя, Олег Васильевич, вон, бальзам возьми. Прочитав название Санта-Рокко, принюхался. Пахло гораздо приятнее, чем от кровохлебки с прогорклым жиром. И, кажется, зуд и жжение унялось окончательно. Садись, если пить хочешь, в холодильнике клюквенный морс. Смахнул генерал непрошенную слезу. Пить мне не особо хотелось, но в холодильник заглянул из чистого любопытства. В принципе, все то же самое, что и в обычных. Яйца, банки, бутылки. Одна из полок была заставлена пластиковыми контейнерами с этикетками. Окорочка, котлеты, печень, читал я вслух. Кура, эта супруга заботу проявляет, пояснил генерал в некотором смущении, но, вместе с тем, с долей гордости. Уж сколько раз говорил, в столовой обедаю, так нет. Странно, у генерала есть жена. Обычно, в книжках генералы грустно смотрят на фотографию красавицы, погибшей в автокатастрофе, в горячей точке, при родах, или сбежавшей от юного лейтенанта 20-30 лет назад. Отдыхает супруга, рассеянно поинтересовался я, готовясь услышать, что госпожа генеральша пребывает где-нибудь. Ну, если не на Канарах, то хотя бы в Турции. Хотя, сейчас патриотичнее Сочи или Крым. Можно и так сказать. Дрожайшая на пенсию вышла давно, по вредному стажу. Рентгенолог она, пояснил генерал, заворачивая кусочки фарша в тесто. У нее от родителей дом остался, земли кусочек соток 20. Пока работала, только детей на лето туда возила. На пенсию вышла, как прорвала, к земле потянула. Как весна начинается, я волком вою. Рассада, горшки потом, грядки, Поморщился генерал и потер поясницу. «И, что, генералы грядки копают?» Уставился я на начальника. «Копать – это фигня», – авторитетно отмахнулся Унгерн. «Самое поганое – капусту полоть. Хорошо, в командировке часто езжу, а то бы так и умер на грядках. И дети от работы уже шарахаются, не хотят помогать». Тут я не выдержал и заржал. «Ага, смешно», – обиженно отозвался Виктор Витальевич и сокрушенно добавил. «Я ей сколько раз предлагал плюнуть на все это дело. Говорю, ну, зачем тебе это? Давай, как все люди, построим домик, такой, скромненький, в два этажа, бассейн, сауна. Зачем тебе столько картошки? А лук куда? Понимаю, клумбы, цветочки. Ну, ладно, клубника, земляника. Перед коллегами стыдно. Полковник ГБ, с прошлого года, целый генерал. Дети, сын с дочкой, у них уже свои семьи, стыдятся знакомым сказать, что у их папеньки, вместо виллы дом в деревне. А супруга, не хочу я никаких коттеджей, никаких особняков. Какая сауна, если баня есть? И зачем бассейн, если река рядом? И тебя, говорит, на старости лет хоть не посадит. Единственное, что убедил сделать, так это бойлер поставить. Не мальчик, каждый год дрова кубометрами колоть. А когда новый форт покупал, что было? Говорю, нельзя 20 лет на одной машине ездить, разваливается, да и перед подчиненными не солидно. Я своего первого форда из Германии пригнал, еще старлеем был. Хорошая машина, надежная. Мне ее коллеги из штази подогнали, когда фамилию услышали. Она по ней, как по любимой корове, убивалась. Нет, Виктор Витальевич, отсмеявшись, еле выговорил я. Конечно знал, что ты у нас большой оригинал, но чтобы супруга генерала копалась на грядках, да еще и мужа припахивала. Фантастика. Сплошная суровая действительность. А по фантастике ты спец, огрызнулся генерал. Ну вот, началось, поморщился я, ожидая очередной порции подначек на тему раскрытия государственных тайн в фантастическом романе. Да я ничего такого и не имел в виду, пожал плечами генерал, убирая налепленные пельмени в морозилку. Ты в отчете про дракона написал, а в книжке не обмолвился. На дракона места не хватило, пожаловался я. Я 5 алок сократил. Алка это что? Не понял генерал, принимаясь за мытье мясорубки. Авторский лист, любезно сообщил я. 40 тысяч печатных знаков. Ну, примерно 23 листа формата А4. Редакции сейчас требуют, чтобы книга была от 12 до 14 алок. Пока я рассказывал, Унгерн выставил на стол соленые огурчики, маринованные помидоры и свежую редиску, укроп. Жена, пояснил генерал, словно я сам бы не догадался, как осень, 2 недели на заготовках, говорит, свое полезнее, чем покупное. Ну, пока пельмени застынут, мы с тобой начнем. Генерал вытащил из холодильника 2 контейнера, печень и мясо по-корски. Я бы, на его месте, бухнул все на одну сковородку, не раздерутся. А Унгерну, надо было непременно на разных. Вроде бы, все, осматривая стол, хмыкнул генерал. А, самое то главное, как же без главного? И, конечно же, водка выставлена не в бутылке, а в графине. Заслужили, сообщил генерал, разливая ледяную жидкость в нормальные рюмки, а не по 30 капель, как обычно. Ну, за встречу. Выпив, захрустели. Я огурчиком, а генерал сочной редиской. Так вторую книгу написать разрешите? Повторил я вопрос. Горячего поешь, кивнул Унгерн на мою тарелку, куда он успел положить печень. Дождавшись, пока не начну закусывать, сказал, а ты на первую, разрешение просил, вот и со второй так же. Чего спрашивать? Жена читала, продолжение просит. Интересно, ей видите ли, как там у главного героя и оборотня бобрихи? Да, а бобренка не намечается? Я поперхнулся, в который раз обозвав генерала заразой. Но он, как бы теряя интерес к своему вопросу, сказал, надо про дракона напечатать. Хорошая сказка. Ну, для читателя, не для тебя. Хотя, я сам до сих пор не верю. Напечатал я эту сказку в газете, признался я. Встречаю как-то знакомого философа, а тот, как ты классно Россию в болото посадил. Как метафорично. Только, слишком уж ты хорошего мнения о нашем народе. Хрен он чего вытащит. Я ему, да не писал я о России. Я о драконе писал. А он, критик, имеет право найти в произведении то, что ускользнуло от автора. Белинский, блин. Ну, критикам тоже кушать надо, философски изрек генерал. Так что, пиши. Единственное, о чем попрошу, не описывай конкретных мест и адресов не давай. Ну, коли о книге зашла речь, «Почему вы так много пьете?» Разливая по второй, поинтересовался генерал. «Могли бы другой способ найти, чтобы стрессы снимать. Впечатление, что там одни алкоголики. Как вы до сих пор цитадель неандертальцам своим не сдали? По пьянке. Пьем много мы по времени, а больше мы работаем, трещит крестьянский пуп», процитировал я. «Так, для образа же, для образа», фыркнул генерал, выпивая. «К наркологу отправлю и Некрасов не поможет. Ладно, сегодня можно. И стресс снимем, и повод есть. Мне подполковника присвоили», обрадовался я. «Ишь, подполковника ему, обнаглел. Дуля тебе большая, а не звездочка. Из-за тебя и так кадровик посидел. Все инструкции и приказы нарушили, когда на службу принимали, за порогом возраста, без образования, без выслуги. Года не отслужил, из капитанов в майоры прыгнул. Я сам до подполковника 5 лет перехаживал. И ты в майорах походишь». «Похожу», вздохнул я. «Да получишь ты подполковника», утешил меня Унгерн и полез в морозилку. Проверив, как там пельмени, поставил на огонь кастрюлю с водой, разлил по третьей и утешил еще раз. «Получишь, в свое время. А за начальника, не хочешь порадоваться?» «Я радуюсь», выдавил я из себя умильную улыбку. «Не иначе орденом наградили? Покажете?» С горделивой небрежностью генерал вытащил из карманчика фартука серебряную звезду с разноцветной эмалью на сине-красной колодке и протянул мне. Я полюбовался на двуглавого орла и вернул награду герою за военные заслуги. Заметь, награждают за образцовое исполнение воинского долга и за обеспечение обороноспособности Российской Федерации. За это и выпьем. Четвертую пили молча. Мне никто не объяснял, но я знал, что четвертый, молчаливый тост, за тех, кого нет с нами. Посидели, немного помолчали. Я не выдержал первым. «Виктор Витальевич, у тебя в кармашке еще что-то звенело?» «У меня там, о, у меня вода закипела», вывернулся генерал. «В кипящую подсоленную воду», прокомментировал я действо, тихо загибаясь от любопытства. А Унгерн, не спеша подсолил, поперчил, подсыпал каких-то травок и лишь тогда высыпал пельмени в кастрюлю. «Ну, ладно», сжалился генерал. «Тебе тоже железка положена, заслужил. Представление давно ушло, а подписали неделю назад. Ничего, что не в торжественной обстановке. Но тебя коллективу отдела не представишь, ты особь секретная». Я был морально готов к какой-нибудь медальке, хотя втайне рассчитывал на орден. «Ну, там, за заслуги перед Отечеством 4-й степени, можно и мужество. Но когда в мою протянутую ладонь упала золотая звездочка, с земным шариком в центре, на сине-зеленой колодке, я обомлел. А почему дружба? Радуйся, что не медаль Пушкина, что в статуте прописано», махнул черпаком генерал. «Орденом дружбы награждают за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей. Что-то там еще, а, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами. Мда, только и смог я сказать. Ладно, леших и домовых можно посчитать за нации. А вот есть ли государство у русалок, это еще вопрос. Нравится?» Без насмешки поинтересовался Унгерн, заприметив, как я прикладываю орден к рубашке. «Я, когда первую звездочку, красную, получил, чуть ли ее не облизывал. Интересно бы на вас посмотреть, при полном параде. Иконостас, как у Брежнева», предположил я. «Да ну, скажешь тоже», фыркнул генерал, раскладывая пельмени по глубоким мискам. «Не так уж и много. Из орденов, 2 звездочки, вот этот, еще. Медалей, за 30 с лишним лет, много, конечно, но больше юбилейных да ведомственных. За Афган, воину-интернационалисту и БЗ. Ну, есть еще орден, но о нем и вспоминать не хочется». «А что не так?» – спросил я, вдыхая аромат пельменя и потянувшись за вилкой. «Какое-нибудь кольцо в нос. Ну, куда ты вилкой-то тычешь?» – возмущенно гаркнул генерал. «Настоящие пельмени надо ложкой есть». С перепугу, я схватил ложку и сунул пельменину в рот. «Же-же-же, собака худая», выругался я, глотая раскаленную пельмешку, слезы и окончание фразы «господин генерал». «Чего ты там бормочешь?» «Не понял Унгерн». «Обжегся?» «Так не спеши, не гонит. Сметанкой заешь, легче будет». «Спасибо», с чувством поблагодарил я начальника, набирая сметаны. «Стало полегче». «Ну, как?» поинтересовался генерал. «Вкусно», сказал я, хотя от боли в обожженном небе ничего не чувствовал. «Ну, а я что говорил?» Расцвел начальник, разливая в очередной раз. «Да, про орден не досказал. Я в Анголе специалистом по сельскому хозяйству числился. Ну и, соответственно, награждали по линии Минсельхоза СССР. А там, не мудрствуя лукаво, представили к ордену боевого красного знамени. В президиуме Верховного Совета не поняли, какая связь между сельским хозяйством и боевыми наградами, и слово поменяли. Ничего, трудовое и красное знамя, тоже неплохо, утешил я начальника. И, наконец-то, расчухав вкус пельменей, со всей искренностью похвалил. Вкусно. Бабушка научила, сообщил Унгерн. Я ведь в Сибири родился. Если у бабушки была та же фамилия, что и у внука, спрашивать, что они делали в Сибири, не стоит. Я только предложил. Ну, за бабушку. На тосте за бабушку. Кончилась первая бутылка. К моему удивлению, генерал полез за второй. Раньше за ним такого не водилось. Более того, он даже не стал переливать водку в графин. Не иначе, в самом деле, решил оттянуться по полной программе. Вторая бутылка пошла быстрее. Мой начальник развеселился, принялся рассказывать старые анекдоты про генералов и спецназовцев. Потом разговор опять перешел на тему униформы. Ксюху озадачишь, пусть в хазу съездит, форму получит. Так-то сам должен брать, под роспись, но я позвоню, выдадут. А насчет парадки, лучше самому расстараться. Телефончик портного дам. Берет много, но он того стоит. Все генералы у него шьют. Так-то, генералы, с сомнением сказал я. Пельмени ешь, сурово приказал отец-командир, в очередной раз, наливая рюмки, и я покорно стал жевать, хотя уже и не лезло. Не обеднеешь, с 40 тысяч. Чего? От возмущения, я перестал есть. Да за такие деньги я 4 костюма куплю. Унгерн был непреклонен. Тебе по должности положено парадку не со склада, а от портного иметь, на торжественные и парадные выходы. Парадка, хмыкнул я, потом продекламировал, а на груди его могучий, одна медаль висела кучей. Все с этого начинали, утешил пеня генерал. Значок вузовский прицепишь, еще что-нибудь, хотя, не солидно как-то, с одной то железкой ходить. Ладно, махнул рукой Виктор Витальевич, приняв решение. Есть у меня медаль лишняя, к юбилею на отдел с запасом давали, и удостоверение чистое. Как чувствовал, что надо приберечь, напомнишь, вручу. Все равно ее у тебя никто не увидит. Так, зачем она тогда? Не понял я хода генеральской мысли. Чтобы было, прицепишь к кителю, в шкаф уберешь. Присматривай, чтобы моль не съела. Шуточки у вас, господин генерал, покачал я головой. Почему, шуточки? Обиделся Унгерн. Я парадный мундир один раз в год надеваю, на профессиональный праздник. Все больше в гражданке да в камуфляже бегаю. Задумчиво поднимая бутылку, генерал обнаружил, что она пустая. Еще будем, когда это я отказывался, тогда придется в лавку идти. Я решил, что за водкой придется бежать младшему по званию. Чего-чего, а бегать за добавкой я не любил. И никогда не бегал, даже если очень хотелось добавить. Может, потому до сих пор и не спился, но генерал решил иначе. Задумчиво почесав затылок, изрек, тебя отправить, так не найдешь, а найдешь, так могут и не продать. Решат, что проверка. Придется мне самому, или, если в состоянии, пойдем вместе. Ты, как, в форме. Чтобы под такую закусь, да быть не в форме, это надо принять еще столько же. И мы стали собираться. Но генералу, конечно же, вначале понадобилось прибрать на столе, помыть посуду. Хотел добавить, немец, он и в Африке немец, но не стал, чтобы не упрекнули в штампах. Ладно, немец, он по жизни аккуратист, хоть и вырос в Сибири. Вроде, все, с удовлетворением выдохнул генерал, убирая последнюю тарелку. В поход за водкой генерал собирался, как на операцию. Не забыл кобуру, кобуру, скрытого ношения, нарушая правила силовиков, собрался напиться, убери оружие подальше. Делать генералу замечания у меня не повернулся язык, и, потому, я тоже нацепил свою сбрую САПС, который я так и не сподобился помыть и почистить. Ничего не забыл, как заботливая мамаша поинтересовался генерал, кивая на пакет с моими лохмотьями. Я демонстративно похлопал себя по бокам и доложил, все на месте. Тогда, держи, вручил мне генерал пакеты с мусором. В вестибюле, уткнувшись в газетку с кроссвордом, спал Вахрачиповец. Мы понимающе переглянулись, ну, устал человек от такой работы. Будить парня не стали, сейчас пакеты в мусорку кинем. За углом магазинчик есть, ночью запрещено, но мне продадут, пообещал генерал, вдыхая ночной воздух. Потом, без всякого перехода, выругался. «Вы чего?» – удивился я. «Вон, крыса куда-то побежала», – брезгливо ответил Унгерн. «Здоровенная, не было же у нас крыс». «А», – равнодушно отозвался я, – «к крысам я никаких чувств не испытывал». «Вон мусорка», – кивнул генерал. «Выгружая мусор в контейнер, я прикинул, что неплохо бы еще затариться пивом. Сейчас-то я как стеклышко, но что будет, коли мы приголубим еще пару пузырей?» Представив, как будет славно, когда трясущимися руками налью себе стаканчик лекарства, волью его в обезвоженный с похмелья рот, потом еще один. Ну, после третьего станет совсем хорошо. Рядом с мусорными контейнерами стояла машина, которая даже в сумерках производила нужное впечатление, солидная и тяжелая, как броневик. Возле нее покуривал крепкий парень, похожий на свою машину. Завидев нас, затоптал окурок и вытянулся. «Зараза ты, товарищ генерал», – прошептал я с некоторой досадой, хотя и ждал весь вечер чего-то такого. «Сам знаю», – ответил начальник, нисколько не обидевшись и, открывая заднюю дверцу, любезно сказал. «Садись, майор, сейчас кое-какое барахло из своей машины перекину, сразу и рванем». Глава 6. Пикничок на обочине. «Спишь?» – поинтересовался генерал, сидевший рядом. Приоткрыв один глаз, посмотрел на начальника. В отличие от меня, он был трезв, как стеклышко. «Старая школа». «Почти», — лаконично отозвался я. «Леонид, когда за МКАД выйдем, тормозни у какой-нибудь кафушки. Кофе будешь пить? Я бы водки выпил», — честно сообщил я. «Грамм 100, а лучше 200. «Ну, точно к наркологу отправлю», — пригрозил генерал. «Давай-ка кофе». «Ох, товарищ генерал», — хмыкнул я. «Я вам сейчас трезвым нужен, сами виноваты, нифиг подчиненного не допаивать. Если прикажете протрезветь, так и скажите. Прямо сейчас протрезвею, то есть». Странно, я был абсолютно уверен, что коли понадобится, протрезвею мгновенно. Только, зачем же тогда было пить? А с другой то стороны, зачем мне это вообще нужно? Пить мается похмельем по утрам. «Может, ну его, с вами все ясно», — вздохнул генерал. «Придется товарища майора допаивать». В зеркале я поймал недоуменный взгляд водителя. Чувствовалось, осуждает меня за то, что наглею, а генерала за то, что потакает каким-то майором. На наших дорогах много таких местечек: бензозаправка, рядом кафушка, предоставляющая услуги дальнобойщикам, перекусить, помыться, поспать на нормальной койке. На стоянке стояли две фуры, из которых доносились веселые голоса. Когда наш броневик затормозил, генерал вышел и приказал водителю: «Посиди пока, будет желание перекусить, потом и тебя отпустим». В тамбуре забегаловки три двери. На первой картинка с писающим мальчиком и буквой МЖ, ни разу не видел картинки с писающей девочкой. За другой, опять-таки, с мальчиком, но уже моющимся, слышался шум воды. У подоконника, переминаясь с ноги на ногу, ждала очереди девица в драных джинсах, кроссовках, в некогда белой футболке и с огромной сумкой. Барышне было на вид лет 30, хотя, если приглядеться, то можно догадаться, что под слоем грязи и нездоровой синевы скрывается более юная особа. Не удивился, если бы она оказалась несовершеннолетней. Наверное, стоило поговорить с девушкой, прочитать ей лекцию, но я не стал. В лучшем случае, рассмеется в лицо, в худшем, пошлет подальше. От хорошей жизни в шлюхи не идут. Смерив нас профессиональным взглядом, плечевка отвернулась. Либо не сочла нас за достойных клиентов, либо обслуживала какую-то из фур. Третья дверь вела в кафе. За прилавком, или, теперь надо говорить, за стойкой, клевала носом пожилая продавщица. Завидев посетителей, встрепенулась. «Девушка, нам по паре кофе, бутербродов с ветчиной, с горбушей, тоже по паре», — попросил генерал у буфетчицы и, доверительно улыбнувшись, добавил: «и по 200 водочки». Просьбу генерал сопроводил купюрой с памятником Ярославу Мудрому. Девушка меланхолично посмотрела на бумажку и вместо ответа указала на плакат: «Алкогольными напитками не торгуем». Унгерн глянул на меня, а я безропотно выложил еще одного Ярослава. Смахнув бумажки, продавщица вытащила из-под прилавка бумажный пакет, вручила его Унгерну. Выставляя тарелку с бутербродами, сказала: «Пить на улицу, кофе позже принесу. Цены, однако», — проворчал генерал, — «покруче московских». «Так, за ночное время, за риск», — заступился я за продавщицу, хотя и сам был немало смущен. «С такими ценами, точно пить бросишь. На улице несколько столиков и кресел, похожих на мыльницы. Чем не летнее кафе?» Генерал вытащил из пакета бутылку и удовлетворенно крякнул, обнаружив, что в пакете имелись пластиковые стаканчики. Все предусмотрено. Генерал выпил, поморщился, буркнул: «Теплое», и принялся закусывать. А я держал в руках свою порцию и принюхивался к запаху. Боже ты мой, какой же он омерзительный. В 100 крат хуже, чем Ксюхина паста. «Ты чего?» – удивился генерал, доливая свой стаканчик. «Да я сейчас», – вякнул я, продолжая нюхать. Показалось еще гаже. «Водка как водка», – удивленно принюхался генерал к своему стаканчику. «Не высший сорт, но не паленка. Ее не нюхать, а пить надо». Унгерн выпил, доел бутерброд с горбушей, поискал что-то глазами. Не иначе, салфетку. Смирившись, что в забегаловках такую роскошь не подают, полез за платком. Мне иногда казалось, что запасы носовых платков у генерала бесконечны. Тщательно вытер руки и лишь тогда перешел к разговору. «Спрашивай, майор», — улыбнулся Унгерн, — «оценил твою сдержанность». «Так ни о чем пока спрашивать», — пожал я плечами. «Если о киллерах, так выживший говорить не может, лежит в палате, с охраной». «Верно», — кивнул генерал, — «личности устанавливаются. Выясним, кто нас с тобой заказал, или только меня. Про крота не хочешь поговорить? А что про крота? И так понятно». «Ну-ко, что вам понятно, товарищ майор?» — заинтересовался генерал. «И кто крот?» «Ксюха, то есть старший лейтенант Неволина. А почему ты так решил? Сам же говорил, слишком очевидно, чтобы она была кротом. Именно поэтому те, кто ее подставлял, так и полагали, мы на очевидное не клюнем, начнем искать, а это потраченное время. Плюс, недоверие. Совести у тебя нет, Олег Васильевич», — покачал головой генерал. «Попользовался девушкой, и ее же обвинил». «Именно. Вы, генерал, представляете себе дресс-код-секретарши, получше майоров», — с сарказмом отозвался Унрин. «А что не так? Белый верх, черный низ, юбка, не мини, но выше колен, туфли на шпильках, колготки». «Последнее», — скупо обронил я. «Хм, а ведь и верно», — задумался генерал. «Одевание ваше. Ну, тебя-то я не видел, а вот у Ксюхи. По полу ползала, трусы искала. Трусы, точно помню, а вот колготок не помню. Может, ты их закинул куда? Я ж не с самого начала смотрел. Не было их», — твердо сказал я. «Уж такое бы я запомнил. Как бы вы сами сказали, какой вывод напрашивается? Теоретически, могла она вообще без колготок быть, но я бы такое заметил. А так, разыграла истерику, а сама заранее подготовилась», — вздохнул генерал. «Насчет спектакля я с самого начала предполагал. Если человек хочет стреляться, так он берет пистолет и мозги на стенку. А ей, вишь, надобно было продемонстрировать свое желание, зная, что остановит. А дальше создать нужную ситуацию. В Штатах такая вот, Ксюша, из тебя бы до конца жизни деньги доила. А в конторе глубокого бурения», — поинтересовался я, — «сейчас на такие вещи проще смотрит. На усмотрение непосредственного начальника, то есть меня. Девушку, коли установит служебная проверка, что сама спровоцировала увольнение. Если начальник принудил, тут уже другое дело. Можно и под суд, ну, не под уголовный, а офицерской чести. Погоны бы с тебя сняли, да и с нее за компанию. Ксения прекрасно знала, что за такие вещи у нас по головке не гладит, но рискнула. Самый старый, заметь, самый надежный способ привязать к себе начальника, хоть и номинального. Тем более, знала-то она тебя по старому времени, как скромного интеллигента. Даже если бы не выгорело ничего, ты бы ходил и стеснялся. Но, видишь ли, то, что девочка решила тебя к себе привязать, это еще не факт, только аргумент. Колготки, тоже слабенько. Что еще? Камеры мне покоя не дают. Та, что над дверью, — уточнил я. — Что-то мне подсказывает, что не по чину секретарши кабинет шефа разглядывать. Вот тут согласен, — кивнул генерал. — Не должно у нее этой картинки быть. И не в том дело, что не положено, а я самолично проводок перерезал. Как только офис подполпреда получили, так сразу и перерезал. Я же не знал, сколько ты будешь в застеколье болтаться, неделю, год. А лишний кабинет, без жучков, он всегда пригодиться может. А коли секретарь решила инициативу проявить, то будь добра, доложи. И где, интересно, обещанное кофе? Начал я проявлять нетерпение. Словно услышав, появилась и продавщица. Поставила на столик стаканчики, положила две мятых 100-рублевки и молча скрылась обратно. Я по-честному разделил сдачу и взялся за кофе. Конечно, так себе, но все лучше, чем водка. А по видеокамерам есть еще один момент, начал Унгерн, но не успел закончить фразу. Из кафушки вышла девица, с вафельным полотенцем на голове, толстенькая, коротконогая, но в мини-юбке, в топике и ботфортах, и тоже с огромной сумкой. Видимо, она то и мылась, а теперь состоялась смена караула. Ботфорты у меня всегда ассоциировались с мушкетерами. Когда они вошли в моду у женщин, долго не мог привыкнуть. Ну, еще ладно, если ноги длинные и красивые. Но если ботфорты напяливает коротконогая и толстенькая девица, то впечатления не самые пафосные. О, а тут мальчики с водкой. Радостно выпалила девица, без разрешения, подсаживаясь к нашему столику. Мальчики, угостите девушку. Генерал мрачно посмотрел на девицу. Чувствовалось, что ему хотелось послать ее подальше, но я, из врожденной интеллигентности, не мог послать даму, даже если она с большой дороги. Стаканчик ищи, нальем, пообещал я. Мы из одного попьем, ухватила девица стакан господина генерала. Верно, красавчик, считай, что подарил, ухмыльнулся генерал. А ты чего, брезгуешь? Без обиды спросила девица. Зря, спида у меня нет, а гонорею я в прошлом году вылечила. Да все нормально, улыбнулся я барышне. Мы уже выпили. Посмотрев на Унгерна, спросил. По девушке, глобальных выводов пока не делаем, не на 100, да, не на 100, но, процентов, так, 80, что это она, если о тёлках, так 100%, высказалась вдруг барышня в ботфортах. Это ты о чем, красавица, удивился генерал, если изменяет, так на все 100%, авторитетно заявила мушкетерша, бабы, по-другому не могут, потому что все мужики козлы, а все бабы.